Глава 17. Привет и подарок. В феврале у Марии родился сын. Она назвала его Александром. Когда была в роддоме, каждый день под окно, возле которого стояла ее кровать, приходили ребята из таксомоторного, передавали через няню апельсины и яблоки, а однажды написали записку: «Цветов пока нет, но как будешь отсюда выходить, найдем вот такой букет». И правда, в день выписки явились с целой охапкой мимозы. Подруги, которых Мария как-то незаметно растеряла с появлением в ее жизни Михаила, снова были с нею. А Лена Солодовникова буквально не отходила ни на шаг, часто оставалась ночевать. Короче говоря, чувство одиночества, которое Мария так тяжело переживала в первые месяцы после исчезновения Михаила, постепенно развеялось, и от тех времен в душе остался лишь осадок горького недоумения. О причинах бегства шофера Михаила Зарокова судили и рядили в парке по-всякому. Нашлись и такие, кто объяснял дело, по их мнению, мудро и просто, мол, чего тут непонятного? Все они таковы, холостые мужики. Заморочил девке голову, а увидел, что будет ребенок, удрал. Одна Мария знала, что это не так. Она же не успела сказать Михаилу о беременности. Она не винила Михаила ни в чем и не жаловалась на судьбу. Причиной, заставившей его бежать из города, Мария считала какие-то неведомые ей события, грозившие Михаилу очень серьезной опасностью. А события эти могли быть последствием прошлого. Она сопоставила историю, поведанную Михаилом в тот далекий зимний вечер, когда первый раз пригласила его к себе, и свою поездку в Москву к матери друга Михаила. Вспомнилось странное впечатление, оставшееся от поездки. Михаил был в плену, бежал, служил в армии под чужой фамилией. Друг, которого Михаил считал погибшим, оказался живым и сделался бандитом. Наконец она знала, что Михаил кое в чем врал ей, например, насчет жилья. Мария складывала все вместе, и получалась зловещая сеть, в которую, вероятно, и попал Михаил. Во всяком случае, она не сомневалась, что дело связано с уголовным миром. Сознание этого отравляло воспоминания обо всем хорошем, что принесла ей любовь Михаила. Но его она любила по-прежнему. К сожалению, перестала она носить подаренный им медальон. Однажды хотела даже выбросить, ведь эта вещь была ворованная. Мать Мишиного друга отказалась ее принять. Но, поколебавшись, Мария спрятала медальон в старую сумочку, которой давно не пользовалась, с глаз подальше. Все-таки это была единственная память о Михаиле. Для себя она твердо решила: вернется, примет его и не упрекнет ни словом, если, конечно, он не преступник. Заботы о сыне отодвинули в сторону все другие мысли. Мария понемногу окончательно пришла в себя, и вдруг одно непонятное происшествие вновь нарушило покой. Мария так рассказывала Лене Солодовниковой. «Понимаешь, до сих пор руки дрожат. Не могу успокоиться. Вот слушай по порядку. Сегодня утром я повезла Сашку в консультацию. Что-то у него с желудочком неладно. Коляску оставила в скверике, против входа. Ну, ты же знаешь». Все так делают. Пробыли мы у доктора полчаса, не больше. Ничего страшного у Сашки не оказалось, просто перекормила. Выхожу, держу его одной рукой, а другой клеенку в коляске поправляю. Разгладила ладонью кирпичик какой-то под клеенкой. Отвернула. Представляешь, что оказалось? Пачка денег. Новенькие, в упаковке. Под ленточку вложена записка. Всего несколько слов. Ваш друг передает вам привет и просит принять подарок. Почерк не Мишин. Ты знаешь, Ленка, у меня прямо сердце оборвалось. Думаю, ну вот, дождалась. Их там, наверное, целая шайка. Награбили, и он мне от своей доли прислал. Даже не хотела Сашку в коляску класть после этих денег. Иду и думаю, что же делать? Деньги у меня в сумке, будто я сама воровка. Куда их девать? Пошла в милицию. Ну, конечно, расспросы, допросы. А что я могла им сказать? Говорят, не можете ли вы предположить, кто подкинул эти деньги? Говорю, нет. Не буду же я замешивать Михаила. А потом они сами, в конце концов, соображать должны. Им же об его исчезновении известно. В общем, не стала я ничего предполагать. Говорю, возьмите эти деньги, а сказать мне больше нечего. Составили протокол, и я ушла. Мария недаром считала Лену фантазеркой. Выслушав, та спросила таинственным шепотом, а записка? «Надеюсь, ты ее не отдала?» Мария вздохнула. «Конечно, не отдала». Она вынула из сумочки записку. Подруги долго рассматривали ее, даже на свет. Начитанная Лена высказала догадку, что, может быть, на бумаге есть тайнопись, и предложила прогладить горячим утюгом. Это было очень смешно, и Мария сказала с грустной улыбкой, «Ленка, Ленка, какая же ты еще девчонка?» Однако отговаривать ее не стала и сама включила стоявший на подоконнике электрический утюг. Пылкое воображение обмануло Лену. На бумаге, кроме чернильных букв, ничего не было, и Мария спрятала чуть поджарившуюся, ставшую ломкой записку, в сумочку. Лена спросила. — И все? — И дальше ничего? Ну а что же еще? — Думаю, как же они меня разыскали? Ну, положим, Михаил адрес знает. Но ведь на дом ко мне не пришли. Значит, следили. Выбирали удобный момент. От самого дома следили. Ужасно неприятно. И откуда узнали, что я дома сижу в декрете? Значит, справлялись на работе. Пошла в парк. Там, как всегда, крики, шуточки. Покажи-ка шофера Сашку, а мне не до шуток. Спрашиваю у Нины, у новенькой, не интересовался ли кто мной. Сказала, звонил мужской голос. Спросил по имени. Нина ответила, что меня нет, в декретном отпуске, и поинтересовалась, кто спрашивает. Ответил, знакомый. А какой там знакомый? Прямо не знаю, что делать. Хоть на улицу не выходи. — Да что ты, Маша! — воскликнула Лена. — Не хватало еще в родном городе жить и бояться. — Я и не боюсь, — сказала Мария, — просто неприятно. Один раз подбросили, могут и еще. Они условились, что Лена пока поживет у Марии.